Глава 4. Жизнь херувимская. Бедный несчастный Хайлубин. Маленький желтый, с кожей нежной, как у девушки, и ликом чистым ангельским. За лик этот и за тихий пугливый нрав знакомые русские звали его Херувимом, а незнакомые просто Ходей. Как из родного Шанхая добрался он до Москвы, какие претерпел муки и издевательства, знает только сам Ходя. Да и тоже не знает, забыл начисто. Ужасные дела творились в Поднебесной. Грех не забыть, глупо помнить. В начале века пришли в Срединную империю иностранные черти, разогнали патриотов и хетуаней, били по желтым мордам, объясняли, кто тут хозяин. Китайцы скорчились, затаились, терпели. Не впервой. Раньше свои били, теперь чужие. В конце концов, все кончится. Или ты умрешь, или твой враг. Но кончилось все раньше и страшнее. Свергли малолетнего императора Пу-И. Всемилостивая Гуань-Инь. Свергли, нового поставят. И уж никак не Хайлубина. А значит, какое наше китайское дело? А вот и вышло, что есть дело. Пришла разруха, пришел князь голод. Китайцев много, а денег нет. Многие снялись тогда с насиженных мест и двинулись, куда глаза глядят. Поезда ехали, набитые людьми, как селедками, от станции до станции сутки шли, от города до города неделю, пешком и то быстрее. Многие и двинулись пешком. Почернели дороги от путников. Куда двинулись, зачем? Затем, зачем и всегда. За куском лепешки, за миской риса. Потому что больше всего китайцы любят родину, а родина у китайца там, где его кормят. Все остальное не родина, но худой конец могилы предков. Править в Поднебесной очень просто. Корми китайца, не утруждай его сверх меры, и он все для тебя сделает. Но новый император, усатый Юань Шикай, то ли не знал этого, то ли знать не хотел. Пока он ел трепангов и заедал соловьиными язычками, миллионы ходяных соплеменников стучали палочками по пустым мискам и мечтали дожить до завтрашнего дня. Скоро стало ясно, не прокормит родина Хайлубина. Ах, нехорошо, в самом деле плохо. Но что же делать, Ходи, как жить? Или, если уж нет, то как хотя бы умереть? Ничего-то он не умеет, только торговать. Но в Китае все торгуют. Кому нужен еще один купец Голозады? Упал Хайлубин на землю, облил ее слезами. Лежит и думает, не встану. Должно же что-то случиться. Лежал. Ничего не случилось. Только в животе заурчало так, что бродячие собаки стали шарахаться. А что могло случиться, скажите на милость? Подошел бы богатый человек, наклонился над Ходей, заплакал, воскликнул. «Хайлубин, ты ли это?» «Сам не знаю», — отвечал бы Ходя. Но богач не отставал бы, закричал бы во весь голос. «Смотрите, люди, это мой потерянный в детстве сын Хайлубин. Я всю жизнь его искал и вот нашел, а теперь пойду кормить самыми изысканными деликатесами». Но никто почему-то не подошел, и деликатеса в Ходе не досталось. Даже просто пампушки Бао Цзы не дали ему для поддержания духа в хилом теле. Встал тогда Ходя, а дело было в провинции Хэйлунцзян, и пошел к реке топиться. Но топиться Ходе страшно. Даже в воду заходить страшно. Холодно, жутко, в реке рыбы кусают. На свое счастье на берегу увидел утлую латчонку, забрался в нее. Доплыву, думает, до середины, а там сразу упаду в воду и утону. Плыл, вдруг увидел на том русском берегу русскую же корову. Подумал, может, доплыть все-таки до берега, попросить у коровы молока. Наемся молока, потом и утоплюсь, а то на пустой желудок тонуть совсем неинтересно. Так можно и в голодного духа переродиться. Так и сделал Ходя. Вышел на берег, стал кланяться корове. «Помилуйте, тетушка, совсем голодный, желудок ссохся, дайте поесть перед смертью». Вообще-то ханьцы молока не пьют, от него живот пучит. Но когда 3 дня не ел, еще и не то слопаешь. Словом, просил у коровы молока, но ничего не дала подлая тварь, только хвостом в его сторону махнула. Хайлубин понял это так, что, мол, если надо, бери сам. Ах, беда, не знает Ходя, как коров доить. Он же ханец, а ханецы молока не пьют. Лег он под корову и стал ее пальцами за вымя щипать. Отдай молоко, отдай, прощипаю до дыр. За этим занятием и застали его русские охотники. Долго думали, что делать с дураком. Так ничего и не надумали. Накормили и махнули рукой. Иди, мил человек, на все четыре стороны, к своей, стало быть, китайской матери. Ходя пошел, как было велено, на все четыре стороны и попал в самый центр гражданской войны. Белые, красные, красные, белые, в глазах мелькает, ничего не понятно, спасите, помогите. Ни там, бедному китайцу не рады. Везде он обуза, только и знает, что хлеб жрать. За раз несколько фунтов съесть может. Если уж на то пошло, дешевле всего в расход его пустить, чтобы не бременил многострадальную русскую землю. Это доброе пожелание высказал в ходе лично атаман Семенов, пышный, усатый и очень недобрый человек. К счастью, казаки пожалели китаёзу, такой он был маленький и жалкий, и тайком разрешили ему дать стрекача. Ах, как побежал Хайлубин, как понесся! Только ветер в ушах засвистел. Несся, несся, наконец устал, лег на правый бок посреди леса. Еды нет, кругом дикие звери, помирать надо. Но спокойно помереть не дали. Откуда ни возьмись, объявились в чаще серьезные люди, стали требовать мандаты и справки. «Весь мир насилие мыло злоим», — тихо запел ходя, лежа на боку и глядя круглыми от ужаса глазами в лицо серьезных. «Мы нас, мы новый мир построим». «Ах, вот оно что», — сказали серьезные. Китайский ходя хочет оказать поддержку молодой Советской Республики. Похвально, похвально. Отправим вас в интернациональный полк. Будешь бороться с гидрой контрреволюции. Хайлубин был согласен и на гидру. Лишь бы кормили и не обижали слишком. В полку его некоторое время не знали, куда пристроить. Все винтовки для ходи были большими. И он все время пытался бросить оружие и сбежать в сторону противоположную идущему бою. Далеко, впрочем, убежать ему никогда не удавалось, все время путался в полах красноармейской шинели и норовил упасть. — Ты, товарищ Хэй, брось эту свою ревизионистскую политику! — серьезно говорил ему комиссар Наметнов, поблескивая в его сторону черным цыганским, как у лошади, глазом. — Нельзя дезертировать с поля боя! И подавно нельзя бросать оружие на милость победителя! За это тебя ждет жесточайший и справедливый военный трибунал. Смекаешь? — Смекайся, — радовался товарищ Хэй. Он всегда радовался, когда видел комиссара. Тот не обижал ходю, подкармливал, защищал от командира и от других бойцов. Как тут не радоваться? Комиссар только вздыхал в ответ. Учил он китайца, надеясь, что тот обретет пролетарское сознание или просто войдет в разум. Но все было зря. Ходя упорно не входил в разум и пролетарского сознания не обретал. Только солдатский паёк жрал попусту. Рано или поздно, наверное, настиг бы Хайлубина строгий, но справедливый рефтрибунал, и красноармейцы сделали бы с ним то, что не захотели сделать казаки. Но тут случилась одна история, совершенно изменившая весь ход событий. Во время очередного боя по привычке бросил Ходя винтовку и побежал от греха подальше в тыл. Но по дороге встретился ему пулемет «Максим», поливавший пролетарским огнем белоказачьи войска. Наводчиком у пулемета был венгр Золтан. Так же, как и Наметнов, хороший человек. Он как-то даже учил ходю стрелять из «Максима». Отличная, говорил, военная специальность, не хуже, чем в прачечное белье стирать. Китайцу всегда пригодится. Хайлубин слушал да на ус мотал, но сам пулемета не трогал, боялся. Как бедному ходе такое чудище в руки взять? Его ж сдует в один миг. Вот и сейчас Золтан увидел, что китаец бежит, куда глаза глядят, выматерился по-русски, перестал стрелять, высунулся из-за щита, замахал руками, кричит «Сюда давай, сюда!» Ходя, недолго думая, бросился к нему. Добежал, упал рядом, чувствует под боком мягкое, мокрое. Повернулся, обмер. Прямо рядом лежит заряжающий чехмарок. Лицо бледное, мертвое, а по правому боку расплылась и темнеет горячая кровь. «Убили Марка!» — сквозь зубы процедил Золтан. «Застрелили, сволочи!» И выругался, не по-хорошему, хоть и на чистом венгерском языке, а все равно понятно. «Ты вот что, товарищ Хэй, ты его место занимай, будешь заряжающим!» Закончив ругаться, велел Золтан. Ничего не сказал на это Хайлубин. Просто отвалил бездыханное тело Марка. Взял ленту и стал помогать наводчику. Когда патроны кончались, быстро хватал новую ленту, сноровисто вставлял, и пулемет снова строчил по проклятым белогвардейским гадам. Впервые за все время, как сбросили пуи, Ходя чувствовал себя счастливым. Сердце его бешено стучало в ушах, кровь яростно бежала по жилам, тра-та-та, тра-та-та-та-та-та-та. Но счастье длилось недолго. Вражеский снайпер изловчился и ранил Золтана. Тот вскрикнул и перестал стрелять. — Цо? — волнуясь, спрашивал его Ходя. — Есть, Цо? Убили мало-мало? — Руку мне перебинтуй, — морщась от боли, попросил Золтан. Хайлубин, рискуя жизнью, навис над ним, вытащил бинт, сноровисто перевязал, стараясь посильнее пережать выше раны, чтобы кровь не шла слишком уж густо. Золтан кивнул, взялся правой рукой за ручку пулемета, пытался опереться на левую, но вскрикнул и повалился. Несколько секунд лежал, пытаясь отдышаться. — Не держит рука! Ужаснулся Хайлубин, задрожал. — Ай-яй-яй, как нехорошо вышло, как плохо! Не может опереться наводчик, не может и стрелять. Нет пулеметного прикрытия, не могут наши в атаку идти. Что делать теперь бедному Ходе? Известно, что то же, что и всегда. Подхватился добежать. Но нет, постой, Ходе, не спеши. Ты побежишь, а что с Золтаном будет? Он раненый, ни стрелять, ни бегать не может. А ну, как беляки в контратаку пойдут. Дойдут до пулеметного гнезда, захватят еще живого наводчика, запытают до смерти. Нет, так не годится, нельзя бежать. Хватит, набегались. Свинья бежит, собака бежит, Ходя не бежит. Буквально пару секунд думал Хайлубин и надумал свернуть шинель и положить ее под грудь Золтану. Тогда опора не нужна, можно одной рукой стрелять. Все сделал Ходя как надо, хотя Золтан стонал и ругался слабеющим голосом. Сам затащил его на шинель, откуда только силы взялись. Сам зарядил пулемет, лег рядом. «Бей!» — велел Ходя Золтану. «Можно!» Золтан скрипнул зубами, преодолевая боль, приложился к пулемету. «Тра-та-та! Тра-та-та-та-та!» Но попусту трясся пулемет, зря жал на гашетку подстреленный наводчик. Не мог он одной рукой удержать орудие. Все пули уходили куда-то в небо, в пустоту. Увидев это, обмер товарищ Хей. «Что ж делать теперь? Как сказать наводчику, что все зря, что мимо?» Но тут и сам все понял. Отпустил ручку, упал ничком. — Все, — сказал чуть слышно, — отстрелялись мы с тобой, Ходя. Ходя заплакал, размазывая слезы по чумазой физиономии. Жалко было ему Марка, жалко Золтана, жалко пулемет. А жальче всего было себя, что не побежал, как обычно, прочь, попался на удочку судьбы, застрял в пулеметном гнезде, и вот теперь умрет он, и никто ему не поможет. Золтан, хоть и не смотрел на него, почувствовал, что Ходя плачет. — Не плачь, Ходя, — сказал он. «Чему быть, того не миновать!» И добавил еще что-то по-венгерски, чего понять было никак нельзя. Тут Ходя шмыгнул носом и с ненавистью посмотрел вперед, туда, где прятались белоказаки. Посмотрел и увидел такое, что сердце похолодело. Беляки уже не скрывались в окопах, держа оборону. Поняв, что пулемет не работает больше, собрались они с силами и пошли в атаку. Красные пятились, огрызались, отстреливаясь. Но противник превосходил числом. Еще метров 300, ну, 500, и белые отшвырнут наших за пулеметное гнездо. А там уже погибнет и Золтан, и пулемет, и сам Ходя. До смерти испугался Хайлубин, взмолился духом предков. «Спасите!» — закричал, «помогите!» И помогла молитва Ходина. Не оплошали духи предков, послали ему спасение. Словно молния блеснула перед глазами у Ходи. Вспомнил он все, что говорил ему когда-то и показывал Золтан. Все устройство пулеметов вспомнил, и как целиться из него, и как стрелять. Бережно отодвинул лежащего ничком наводчика, мгновенно перезарядил пулемет. Ну, Ходя, последний твой час наступил. Не посрами интернациональный полк, не посрами поднебесную и духов предков. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та! Четко и сильно заговорил пулемет. Тра-та-та, тра-та-та! Как снопы под косой повалились беляки, срезанные прицельной стрельбой. Еще несколько секунд рвались они вперед, не понимая, что происходит, но все так же мощно и точно работал пулемет. Увидев, что падают они от Максима десятками и мало не сотнями, испугались беляки, затоптались на месте, залегли. И тут уж в контратаку перешли красные. С криком «Ура!» сначала нестроенным, слабым, а потом растущим, мощным, красноармейцы поднялись с земли и пошли, целясь и стреляя, и даже стреляя, не целясь, как будто огненная стена выросла впереди них, двигалась с ними, не давала белым поднять голову, ответить. Никогда еще в полку, да и в любой другой красноармейской части, не стрелял пулемет так сильно и точно, не косил врагов так безжалостно. Едва бой закончился, Наметнов подбежал к Хайлубину, сгробастал его своими лапищами, поднял, прижал к груди, расцеловал в обе щеки. — Ходя, — сказал, — собачий ты сын, люблю больше жизни. И осторожно поставил на место. За этот славный бой Ходю наградили грамотой и назначили наводчиком вместо погибшего Золтана. После того, как китаец взял пулемет в свои худые, но цепкие руки, полк уже не терпел поражений и смело выходил против врага вдвое, а то и втрое превосходящего числом. За ужасную победоносность Ходин полк прозвали «красными дьяволами». Даже отборные офицерские части беляков с примкнутыми штыками, ходившие в психическую атаку без единого выстрела, боялись выступать против красных дьяволов. Сам Ходя в этом названии ничего особенного не видел. Полк состоял из иностранцев, а их в Китае всегда звали чертями. Разве что тут еще включили уточнение — красные черти. Ходя не очень-то нравилось называться чертом, но выбора особенного не было. Впрочем, как говорил комиссар Наметнов, не все коту масленица, будет и постный день. Случился постный день и у Хайлубина. Как-то раз пришлось им обороняться против многократно превышающих сил. И не то плохо, что людей у врага было много. Плохо, что выставил он целых 5 пулеметов против нашего одного. И все 5 работали по Ходе. Наводчик Хэй с его заряжающим отстреливались неистово, огрызались, как дикие звери. Да только где им одним против 5? Сначала убили Ходиного помощника, потом ранили в руку и самого Ходю. Без пулемета побежали прочь красноармейцы, сломя голову, а Ходя попал в плен. Он думал, что за точную против беляков стрельбу его и самого сразу шлепнут, но вместо этого Ходю отвезли в лазарет и вытащили пулю. Потом в лазарете к Ходе пришел командующий бригадой полковник Сазонов. Это был сивоусый и крепкий человек, наверное, тоже из казаков. Он сел рядом с Ходей и крякнул, разглядывая его. Спустя несколько минут смотреть на раненого сбежались все белые офицеры. — Это и есть тот самый красный китаец? — спросил один с пшеничной бородкой. — Надо думать, — хмуро отвечал полковник. — Страшно представить, на что только способна дикость, — не унимался бородатый. — Он вообще по-русски разговаривает? — Надо думать, — еще более хмуро сказал полковник. Когда, насмотревшись на жалкий Ходин вид, офицеры разошлись, полковник Сазонов предложил ему обучать белогвардейских пулеметчиков. За это обещал Ходю не расстреливать. Тот, услышав, что надо будет учить беляков, возмутился. Он их обучит, а они потом будут его братьев-красноармейцев косить сотнями и тысячами. Не бывать. И Ходя отказался. — Придется тогда расстрелять тебя, как бешеную собаку, — невесело заметил полковник. — Что прикажете делать в таких обстоятельствах? Нечего делать, только соглашаться. И Ходя согласился. Согласиться-то он согласился, а сам взял и сбежал из лазарета через неделю, как только почувствовал себя получше. К счастью, линия фронта была совсем рядом. Ходя в ночи и не заметил, как ее перешел. Тут его схватили красные и хотели предать революционной казни, как китайского милитариста. Еле-еле объяснил, что он свой рабочий паренек, из пулемета по белым стрелял, даже вот ему руку ранили враги революции. К счастью, нашлись такие, которые слышали про китайца-пулеметчика. Но вот несчастье, полк его разбили в бою и расформировали. А сам Ходя, как тяжело раненый, подлежал к комиссованию и отправке в тыл. Хайлубин не возражал. Рука все еще сильно болела, и ему хотелось немного отдохнуть от пулемета, атак и смертей. Ходя был вчистую демобилизован и, как всегда, отпущен на все 4 стороны. Теперь он точно мог считать себя свободным. А свобода, как стало ясно, — великая вещь. Правда, кусок хлеба — вещь не менее великая. Где в смутное время можно найти человеку кусок хлеба? Правильно, в столице. Именно поэтому Хайлубин и поехал в Москву, которая к тому моменту уже снова стала столицей. Здесь он поначалу едва не умер с голоду, но потом наткнулся на одноплеменников, после чего второй раз едва не умер, но уже не с голоду, а от работы. Сделали из Ходи вьючного мула. Таскал он круглые сутки тюки с товаром и вообще делал грязную работу, такую грязную, о которой русский человек даже догадываться не может. Кормили Ходю тоже соответственно. То есть очень плохо даже по китайским понятиям. Еще в Китае знакомый студент, сдавший экзамен на звание Сюцая, рассказывал, что великий китайский поэт Су Дунпо, когда был в ссылке на юге, жил так бедно, что питался паразитами из кишечника крыс. На то, чтобы поймать саму крысу, у него денег не было. Вот он и шел на рынок и покупал там на последние гроши паразитов. Так ли это было на самом деле, или студент все придумал, хоть и знать не мог. Но если и правда так, то можно сказать, что питался он почти как великий поэт Су Дунпо. Вот только стихов писать так и не научился. Так, подвывал иногда во сне что-то, когда кошмар привидится. Но были ли эти подвывания стихами, точно сказать он не мог. Наконец, у знакомого старика в прачечной освободилось место. От чахотки умер помощник. На его место пригласили Хайлубина. А почему бы не пригласить? Один китаец умер от чахотки, пусть и другой теперь умрет. Кто о нем пожалеет? Когда после первого дня стирки Ходя упал на кучу тряпок, постеленных тут же в прачечной, и посмотрел на свои стертые окровавленные руки, он задумался. Теперь война, где каждый день убивали людей и в любой миг могли убить самого Ходю, казалась ему не такой и ужасной, ведь убьют один раз. А в прачечной работать надо каждый день. Может быть, действительно проще лечь и умереть. Но умереть ему не давало тысячелетнее китайское упрямство и вера в то, что духи предков его не оставят. Он даже и здесь, в Москве, соорудил маленький алтарь, на котором разместил дощечки с именами покойных родственников и по праздникам сжигал перед ними кусочки бумаги и разную ветошь, которую представлял деньгами и едой. Вы спросите, откуда при военном коммунизме были в Москве китайские прачечные, и кто носил в них стирать одежду, когда и одежды почти никакой не осталось, одни тряпки? На этот вопрос не знал ответа и сам Хайлубин. Ему приносили тюки с бельем, одинаково серым и грязным, а он засыпал в него щелок, стирал, кипятил, отбеливал в аммиаке, снова стирал, чтобы отбить запах, сушил и отдавал старику-хозяину. Была, однако, у Ходи во всем этом ужасе одна радость. Русская девушка Манюшка, которую случайно встретил он на улице. Манюшка на него такое произвела впечатление, что Хайлубин проследил, где она живет, и узнал, что работает девушка горничной у Зои Пельц, которая держит салон для образованных людей. Ну, а где образованные люди, там известно и разные излишества. Как же познакомиться с Манюшкой поближе? Очень просто. Начать самому этими излишествами торговать. Тогда станешь нужным человеком. Везде тебя будут приглашать, в том числе, конечно, и к Зое Денисовне тоже. И Ходя взялся за дело. Однако торговать одними излишествами оказалось опасно. За 100 граммов товара могли просто убить, не спросивши ни имени, ни звания. Были, кроме этого, и другие неприятности. Оптовые поставщики досыпали в товар мело, и он становился не такой забористый. Приходилось выслушивать ругань и угрозы клиентов. Бывало и такое, что на твой товар предъявляли права другие китайцы. Хочешь не хочешь, пришлось учиться себя защищать. Был бы тут пулемет «Максим», с этим бы вопросов не возникло. Но пулемета не было. И пришлось использовать старый китайский метод — строить зверские рожи, орать как бешеному и размахивать перед собой ножами. Это действовало, потому что китаец — человек к войне плохо пригодный, ему бы продать чего или купить, а когда на него с ножом идут, он все бросает и бежит к своей китайской матери. Одним словом, Хайлубин понял, что излишествами надо не торговать, а приторговывать. А торговать он принялся чаем, табаком, пряностями, средствами для усиления мужской силы и другими сравнительно безобидными вещами. И, торгуя всем этим, стал похаживать в квартиру Зои. Там и с Манюшкой познакомился поближе. Это она дала ему русское имя Херувим. До этого он всем Иваном представлялся, вызывая неудержимый смех русских. — Какой же ты хорошенький, — сказала Манюшка. — Вы ли ты Херувимчик? — Вылети. Согласился Ходя, ради Манюшки, готовый на любые прозвища. Время шло, однако Манюшка не спешила отвечать взаимностью на его любовь. Больше того, она, кажется, заигрывала с Гонзалином, чем приводила ревнивого Херувима в бешенство. Он чувствовал в Гонзалине опасного соперника и не знал, как с ним поступить. Конечно, если бы рядом был его верный Максим, Херувим изрешетил бы негодяя в два счета, чтоб впредь не смел отбивать чужих девушек, но пулемета не было. Зато были ножи. Впрочем, ножи против врага оказались бесполезны. Тот был дьявольски силен и весь словно состоял из железа. Как-то, зайдя в дом Зои, Херувим столкнулся нос к носу с супостатом и повел себя весьма дерзко. Тогда Гонзалин просто взял его за горло и поднял в воздух. От такого поднятия в глазах у Херувима сделалось совершенно темно, и он почувствовал, что умирает. На счастье, тут снизу из квартиры выглянул хозяин Гонзалина по имени Дзагоси. Хорошее имя у него. Дзаго значит «разные страны», а Си — «надежда». Получается, он надежда разных стран. Может, и бедному Херувиму поможет. — Что-то у вас происходит? — поморщился Дзагоси. — Убивай Мармала! — прохрипел висящий в воздухе Херувим. — Умру сейчас! — Веди себя согласно ритуалу, вот и не умрешь! — буркнул ему Гонзалин, опуская обратно на землю. И исчез вместе со своим странным хозяином. Злой, жестокий Гонзалин. Мало того, что девушку уводит, так еще и хотел отправить Херувима к духам предков в царство страшного Яньвана. Ну ничего, Херувим будет продавать чай, табак и копить деньги. Потом купит пулемет и расстреляет врага, как цыпленка. Впрочем, когда еще скопишь деньги на пулемет? Лучше просто взять и украсть Манюшку. Кляп в рот, мешок на голову, в Шанхай. И любить ее, любить, пока дым из ушей не пойдет. Только Херувим размечтался, как бац, открылась дверь его каморки, и вошли двое. Они еще и не сказали ничего, а Херувим уж понял, что пришла его смерть. Никого страшнее этих двоих он в жизни своей не видел. Да и мы с вами, наверное, тоже. У одного глаза пылали желтым огнем, как у демона. У другого нижняя половина лица была черной, как ночь, а верхняя — белой, как у мертвеца. В одну секунду едва не умер от страха бедный китаец. Впрочем, правильно, что не умер, потому что в другую секунду пригляделся и понял, что умирать пока рано. Людей этих он знал, видел не раз в Зоиной квартире, еще в старые времена. Одному с огненными глазами даже, кажется, траву носил. Только всякий раз огненноглазый поворачивал дело так, что, ходя, денег за товар не получал, да еще почему-то должен оставался. Глаза, правда, никаким огнем у него не сияли, это электрический свет отразился в монокле. Херувим даже вспомнил, как зовут пришельца. Звали его как-то похоже на Амитофо, правда, совсем не Амитофо, Аметистофо. Вот как его звали. Второго, ходя, тоже узнал. Это был музыкант. Он очень громко играл на рояле в салоне Зои. В нем тоже не было ничего страшного. Черным было не само лицо, а борода на нем. Поняв это, Ходя успокоился и даже приосанился немного. — Чё надо? — спросил важно. — Чай, табак. Купи, купи. — Я тебе сейчас покажу, цай! — пообещал гость в монокле, и Херувиму это обещание совсем не понравилось. Он оказался прав, потому что Аметистов взял его за горло и точно так же, как Гонзалин, поднял воздух, и точно так же потемнело у бедного китайца в глазах. Подержав Ходю так несколько секунд, он бросил его обратно на старый стул, которым Ходя гордился, как знаком своей цивилизованности. — Где бриллианты, сучий потрох? Аметистов навис над Херувимом, как скала. Несколько секунд Херувим глотал воздух и моргал глазами, потом жалобно сказал. — Какой блянты? Блянты не толгуй. Чай мало-мало толгуй, трава толгуй, белье стеляй, пулемет стреляй. Исчерпав этим перечнем весь список своих занятий, Херувим умолк и застыл на стуле, как небольшое изделие из яшмы. Тут вперед выдвинулся Буренин и, как-то странно мяукнув от гнева, сказал очень церемонно. — Вы что же, милостивый, голову нам решили морочить? Вас же вежливо спрашивают, где бриллианты? И он ловко ткнул Ходю пухлым кулаком в нос. А тут надо заметить, что у пианистов от постоянного музицирования пальцы становятся чрезвычайно крепкими и твердыми. А когда они складывают их в кулак, получать таким кулаком в морду — дело совершенно неинтересное. Кулак Буренина не оказался исключением из общего правила. Хотя ткнуто было вроде бы и не очень-то сильно, но Херувим испытал такую жгучую боль в носу и во всей физиономии, что тут же и повалился на пол, если бы сзади не было стены, которая удержала его от позорного падения. Несколько секунд китаец только корчился от боли, потом пришел в себя и, чувствуя, что терять ему нечего, закричал: «Где блянты? Какой блянты? Не понимай, не моги!» Аметисты с Буряниным переглянулись. «Может, он и правда не нашел еще?» — сказал Аметистов. И снова обратился к Херувиму. «Где пальто? Где пальто?» — повторил Херувим. «Пальто мал-мала. Какой пальто? Надевай пальто, неси пальто, стеляй пальто, не знай пальто!» «Врет, сволочь», — сказал Буренин, впрочем, не слишком уверенно. «Люди говорят, графское пальто китаец забрал». Херувим пришел в необыкновенное возбуждение и закричал, ерзая на стуле, словно приклеенный. «Китай соблал! Не китай соблал! Не та китай соблал! Другая китай соблал! Ганзалин уклала! Это китайца! Моя китайца не блал! Хелубин не блал! Не видел, не моги! Ганзалин плохой китайца! Он усё блал! Пальто блал! Манюську блал! Его убей надо! С пулемета стреляй!» «Ганзалин!» — Аметистов повернулся к Буренину. «Что еще за Ганзалин?» «Истопник», — пояснил Буренин. «В Зайкином доме, внизу живет». «Тоже из китайцев?» «А пес все знает», — с сомнением сказал Буренин. Тут снова ввязался Херувим. «Пес-то знает!» — взвизгнул он. «Пес-то все знает! Ганзалин не есть китайца! Пальто, блати, не настоящий китайца! Есть японца!» «По-китайски не говори, по-лузски блям-блям, ди-ди-гу-гу, китайски не знай, лузки знай, если кто, если японца!» «Что он там вякает?» — недоброжелательно осведомился Аметистов. «Не поймешь ничего, один звон в ушах». «Этот звон у них песней зовется», — объяснил Буренин. «Наверное, опять продать что-то хочет. Китаец хлебом не корми, дай чего-нибудь продать». «Продай, купи!» — завопил Херувим, который внимательно прислушивался к тому, что говорят гости. «Манюшка, люби табак, толгуй, деньги бели, Санхай вези, цай покупай, деньги плати, все знай, ничего не понимай». Парочка, видя, что клиент их окончательно спрыгнул с немогатого своего китайского ума, решила от греха ретироваться и двинулась к выходу. За их спиной бесновался Херувим, выкрикивая уже не слова даже, а бессвязные китайские звуки. Однако едва дверь за незваными гостями закрылась, Херувим мгновенно утих. Несколько секунд он прислушивался, потом тихонько встал со стула, прокрался к двери, запер ее на засов и хитро заулыбался. Он был доволен. В который раз Херувим спасся от верной смерти благодаря своему уму и отчаянной храбрости. И не только спасся. Подвел под гнев богов и духов своего старого врага Ганзалина. Посмотрим теперь, кто будет жениться на Манюшке и повезет ее в Шанхай. Тем временем странный дуэт добрался до Зоиного дома, спустился в цокольный этаж и остановился возле двери, где жили Загорский и Ганзалин. Аметистов поднял уже кулак, чтобы стукнуть в дверь, но почему-то опустил обратно. «Меня терзают смутные сомнения», — сказал он Буренину. «Похабная квартирка, за версту видно», — согласился старый бомбист и вытащил из заднего кармана маленький черный браунинг. «Ну-ну», — сказал Аметистов успокоительно, — «не до такой же степени». «А я в порядке самообороны», — объяснил Буренин и дунул в браунинг. «С такими замашками когда-нибудь в рот себе выстрелишь», — предупредил Аметистов. «А между прочим, дантист сейчас стоит больших денег». И он постучал в дверь. «К чертовой матери!» — раздался оттуда чей-то решительный голос. «Ого», — сказал Аметистов Буренину. «Сразу видно, серьезные люди. Ты все-таки браунинг свой далеко не прячь». И он снова стукнул в дверь. Спустя несколько секунд дверь с грохотом распахнулась, и показалась желтая физиономия Ганзалина. «Что нужно?» — спросил он крайне недружелюбно, оглядывая парочку. «Пардон, мсье китайцы, имею честь презентовать вам новые изделия нашей парфюмерной компании под названием «Герлен Мицуко», — затрещал Аметистов. «Ваша дама будет сражена им в самое сердце. Подарив барышне этот маленький флакончик, вы завоюете ее навеки. Ни желтый цвет кожи, ни косоглазие, ни кривые ноги не отвратят от вас дамочек, если с вами Герлен Мицуко!» «Пошел вон, скотина!» — зарычал Ганзалин, раскосые глаза которого налились кровью. Аметистов поднял брови. Буренин щелкнул предохранителем браунинга, Схватка казалась неизбежной, однако в этот момент из квартиры донесся все тот же решительный голос, но в этот раз он звучал почти дружелюбно. — Пусть зайдут, — велел голос. Гонзолин, ворча что-то себе под нос, пропустил Аметистова и Буренина внутрь. Глазам их представилась та же комната, о которой уже как-то шла речь, обставленная не богато, но весьма уютно. Здесь был мягкий серый диван, серое же кресло, несколько стульев, коричневый лакированный столик и высокий книжный шкаф, доверху набитый книгами и журналами. В печке пылали березовые дрова, давая неверный трепещущий отблеск на лицо хозяина, словно выбитое в мраморе. — Прошу садиться, — сказал тот с любопытством, оглядывая живописную парочку. Аметистов в графских брюках и сюртуке и Буренин во фрачной паре гляделись в эпоху пролетарского разгула почти экзотически, если не сказать жульнически. С кем имею удовольствие? — Жуси Аметистов из обедневших дворян, ныне комивый жор, — представился Зуин Кузан, присаживаясь на ближайший стул, который под ним как-то странно крякнул. Прямым ходом из Парижа буквально утром сошел с поезда и вот заглянул выразить свое почтение, а заодно и предложить вам изделие нашей фирмы. — Любопытно, — улыбнулся хозяин дома и посмотрел на Буренина. — А вы, простите? — Это мой компаньон, — отвечал Аметистов. — У нас общее дело. Хозяин задумался на секунду, потом снова посмотрел на Буренина. — Если мне память не изменяет, — сказал он с легким неудовольствием, — вы как будто раньше играли на рояле в салоне Зои Денисовны. — Ваш, правда, играл, — не моргнув глазом, отвечал Буренин. — Но помилуйте, разве это игра? Рояль расстроен, в зале одни босяки, за работу платят натуры. Нет, ни один уважающий себя виртуоз на такое не согласится. — А вы, я извиняюсь, нас так подробно расспрашиваете, а сами-то кто будете? — Вы прекрасно знаете, кто я такой, — отвечал на это хозяин. Я знаю, что вы зовете себя Нестор Васильевич Загорский, но не знаю, кто вы на самом деле, — парировал Буренин. — А вам мне нужно. Я ведь тоже не знаю, кто вы на самом деле, помимо того, что вы пианист. Вы будете считать меня Загорским, а я буду считать вас пианистом. Кстати, моего помощника Гонзолина вы тоже наверняка знаете. Оба посмотрели на Гонзолина, который по-прежнему глядел волком. — Слуга? — полюбопытствовал Аметистов. — Ни в коем случае. При коммунизме слуг не будет, так что именно помощник. Буренин и Аметистов кивнули, стараясь не глядеть на зверскую рожу Газолина. — Ну а теперь, — доброжелательно продолжал Загорский, — теперь расскажите мне, зачем на самом деле вы сюда явились? — Так мы же сказали, — как-то даже растерялся Аметистов. — Торговля парфюмом и так далее. — Вот именно, так далее, — перебил его Загорский. Торговцам парфюмом незачем носить с собой оружие. — С чего вы взяли? — изумился бывший дворянин, а ныне камевый жор. — О каком оружии речь? — Вы щелкнули предохранителем, — отвечал Загорский. — А я по этому звуку могу определить не только марку оружия, но и год его выпуска. У вас, например, Браунинг 1906 года. Я прав? — Однако, — сказал Аметистов, переглянувшись с Буренином. — Однако. — Позвольте узнать, вы не в ЧК ли работаете случаем? — Разумеется, нет, — отвечал Загорский, слегка нахмурясь. — Что бы я стал делать в этой сомнительной организации? — Впрочем, оставим мою скромную персону. — Повторяю вопрос. Зачем вы здесь? — Что ж, — сказал Буренин, — на чистоту так на чистоту. Рука его мгновенно скользнула в карман, но он не успел вытащить ее оттуда, как раздался щелчок. — Бах! — сказал Загорский. — Вы убиты, милостивый государь. Если бы мой пистолет был заряжен, вы лежали бы на полу в луже крови. В руке Загорский держал итальянскую беретту М1917 и даже, кажется, поводил дулом из стороны в сторону, как бы выцеливая, куда выстрелить. — Но он, к счастью, не заряжен, — отвечал Буренин, и рука его потянула из кармана Браунинг. — Зато заряжен кольт Гонзолина, — возразил Загорский. Буренин медленно повернул голову и увидел, что прямо на него глядит дуло американского кольта. Держал его, отвратительно улыбаясь, китайский помощник Загорского. — Любезнейший Нестор Васильевич, мы ценим ваше гостеприимство, — серьезно заметил Аметистов. — Ну давайте-ка, успокоимся и спрячем оружие. Загорский отвечал, что он не возражает, но как радушный хозяин требует, чтобы первым это сделали гости. Под недобрым взглядом Гонзалина Буренин вложил пистолет в задний карман брюк, после чего Гонзалин, что-то ворча, опустил дуло своего кольта. «С вашего позволения, моя беретта полежит рядом со мной на столе. Но все равно она не заряжена», — улыбнулся хозяин дома. «Ну-с, я вас слушаю». «Мы ищем пальто», — заявил Аметистов. «Черное, мужское, сильно поношенное. Пальто. Его украли. У Обальянинова, любовника моей кузины. Оно очень дорого ему, это память о покойной матери». Загорский засмеялся неожиданно весело. «Старушка-графиня за всю жизнь подарила сыну одно только пальто?» «Нет, но это единственное, что от нее осталось», — отвечал Аметистов. «Все остальное реквизировали». Загорский кивнул. «Ага», — сказал он, — «пальто. Дайте-ка подумать. Ну, да, разумеется. Дело не в пальто, конечно. Ради какого-то там пальто пальцем о палец бы не ударили такие серьезные господа. Или вас правильнее называть гражданами?» «Меня можно звать товарищем. Я старый большевик», — встрял Буренин. «Пусть так», — согласился гостеприимный хозяин. «Хотя мне почему-то кажется, что вы такой же большевик, как и я. Впрочем, это меня не касается. Я хотел сказать, что дело не в пальто, а в том, что в нем спрятано. Видимо, у графа оставались кое-какие драгоценности, и он зашил их в подкладку. А вот ради такого куша уже стоит постараться. Я прав, не так ли?» Аметистов молча и как-то странно смотрел на Загорского. «Я бы восхитился вашей дедукцией, если бы не догадывался, что пальто взяли вы и, вероятно, уже вытащили оттуда графские бриллианты», — процедил он наконец. «Вы полагаете, что это я украл пальто?» — удивился Нестор Васильевич. «Не вы лично, а ваш помощник», — отвечал Аметистов. «Люди видели, как графское пальто нес китаец». Загорский пожал плечами. «Почему они решили, что это именно его китаец?» «Да потому что другой китаец, Херувим, сказал нам это», — не выдержал Буренин. Нестор Васильевич усмехнулся и заметил, что для своего возраста его гости слишком легковерны. «Самого-то Херувима они допрашивали? Может, как раз он это пальто и взял?» «Он утверждает, что пальто взял ваш Газолин». Загорский развел руками. «А что еще он мог сказать? Во-первых, он не хотел отдавать бриллианты. Во-вторых, Гонзалин его заклятый враг. Херувим считает, что мой помощник подбивает клинья горничный пельц Манюшки», — объяснил Загорский. «Манюшка — племянница Зои Денисовны», — уточнил Буренин. Загорский согласился. «Пусть племянница. Буренин — топер, Манюшка — племянница, господин Аметистов — кузен. У всех своя работа. Так вот, Херувим влюблен в Манюшку и даже предлагал ей уехать в Шанхай и завести там кучу китайских детей. Но Манюшка — молодая и ветреная девушка. Никаких китайских детей ей не нужно. Херувим полагает, что виной ее упрямству Гонзалин, и на дух его не переносит. Скажу откровенно, друзья мои, шансов найти пальто, точнее, спрятанный там бриллиант, у вас немного», — заметил Загорский. «Это я вам говорю как человек с богатым жизненным опытом. Один китаец сказал, что бриллианты взял Гонзалин, и вы пришли к нам. Сейчас мой Гонзалин скажет вам, что брал не он, а третий китаец, и вы отправитесь на его поиски. Позвольте заметить, что в Москве сейчас очень много китайцев. Чтобы опросить их всех, не хватит целой жизни». «Вы хотите сказать, что бриллианты все-таки взял Херувим?» — прищурился Аметистов. «Этого я не утверждаю. Знаю только, что Херувим вас обманул. А мой Гонзалин в глаза не видел ни пальто, ни драгоценностей». Несколько секунд парочка молчала. Потом в глазах Аметистова зажегся зловещий огонь. «Благодарю вас, господин Загорский, за терпение», — сказал он раздельно. «Один вопрос. Зачем вам пистолеты?» «Остались от старых добрых времен. Не выкидывать же в самом деле», — любезно отвечал Нестор Васильевич. — «Ну да», — осклабился Аметистов. — «Конечно. Впрочем, это не наше дело. Желаю вам всего наилучшего. За сим позвольте откланяться». И оба железным шагом двинулись к выходу. — «Вы забыли свой парфюм», — сказал им в спину Загорский. — «Это вам, в благодарность за науку», — отвечал Аметистов, не оборачиваясь. И дверь за ними закрылась. Загорский задумчиво повертел в руках пузырек с духами, отвинтил крышку, помахал ладонью, потянул носом. — «Кажется, настоящий», — сказал он. — «Вообще любопытный аромат. Но не идеальный». — «А какой идеальный?» — спросил Гонзалин. Я думаю, все рекорды побьют духи со свежим ароматом. Свежий аромат соотносится у мужчин с юностью и чистотой. А юная простушка всегда побивает немолодую красавицу. Свежий аромат выдает зрелую женщину за юную, вот поэтому он вне конкуренции. Гонзалин покачал головой. — В Советской России власть рабочих и крестьян, — заметил он хмуро. — А они моются редко. Поэтому здесь главными духами будут самые вонючие. Их будут лить за шиворот, чтобы перебить естественный запах. — Ты не романтик, — Гонзалин смеясь упрекнул его Загорский. — Мало-мало не романтик, — отвечал помощник, очевидно пародируя Херувима. Загорский задумался. — Во всем этом есть одна печальная новость, — наконец проговорил он. — Господа, которые от нас ушли, настроены очень серьезно. Так что твоему приятелю Херувиму, скорее всего, жить осталось считанные часы. Или даже минуты. — По делам, дураку! — отвечал Гонзалин сурово. Загорский покрутил склянку в пальцах и закрыл ее. Поставил на стол. — Конечно, исходя из соображений гуманности, надо было бы вмешаться, — сказал он задумчиво. — Но всегда ли нужно, а главное, можно вмешиваться в чужую судьбу? Каким последствиям все это может привести? Вмешиваясь в чужую карму, влияешь и на свою, не так ли? А зачем нам это надо? Как говорил благословенный, нам бы со своими делами разобраться, а там хоть трава не расти. И он посмотрел на Гонзалина. В глазах его мелькали веселые искорки. Слуга только поморщился. Однако Загорский продолжал смотреть на него. Это был взгляд добрый и дружественный. Но Гонзалин под этим взглядом чувствовал себя явно неуютно. Наконец он скривился, поднялся со стула и направился к выходу. — Спасибо, дорогой друг, — прочувствованно сказал вслед ему Загорский. — Нет сомнений, что за свое милосердие в будущей жизни ты станешь сразу Буддой. — Вьючной лошадью я стану, чтоб все на мне ездили, — огрызнулся Гонзалин. — И такое может быть, — согласился Нестор Васильевич. — Смотри, только будь осторожен и никого случайно не убей. Гонзалин ничего не ответил, но, выходя, хлопнул дверью весьма выразительно.